невиновный. А деньги? В глубине души Чернецов связывал начало своих несчастий именно с появлением в своей и Алининой жизни этого самого презренного металла. Сначала деньги были в радость. Потом их обилие привело к тому, что Алину это почему-то начало раздражать. Она злилась, что не работает, что ее подруги, не имеющие подобного изобилия, явно скучают с ней, а те, кто должен стать ее подругами по новому статусу, заставляли скучать ее саму. Себя и Чернецова она именовала «новыми русскими», и в это вкладывался такой сарказм, что становилось не по себе. Когда они поженились 3 года назад, она была дизайнером, а он ювелиром средней паршивости. Были не очень богаты, то есть иногда им приходилось ужасно туго, и так бы все и продолжалось, если бы в один прекрасный день не объявилась его кузина из Иркутска и не предложила ему весьма прибыльное дело, связанное с алмазами. Дело пошло неожиданно резко в гору. Оказывается, разбогатеть в наше время вовсе не сложно. И уже через 2 года фирма «Клондайк» стала одной из крупнейших по переработке алмазов. Андрей превратился в Андрея Сергеевича. А Алина как-то потухла. Сначала Андрей думал, что это случилось из-за того, что он постоянно отсутствует дома. Частые командировки вынуждали его уезжать каждый месяц. А когда он оставался в Тарасове, работа нередко отнимала у него все время. Он мог прийти домой глубокой ночью, и Алина обижалась. Возможно, у нее возникли те же подозрения, что сейчас одолевали его. А он даже не догадывался об этом тогда. Все-таки было что-то порочное в том, что он собирался сделать. Он отдернул руку от аппарата, как от змеи. Попытался заняться просмотром отчетов. Накладные не могли полностью завладеть его вниманием. Он уставился в окно. Там начинался дождь. «Погода действительно меняется», — подумал он. У Алины вполне могла разболеться голова. Однако рука сама потянулась к трубке. Он набрал номер. Долго слушал гудки. Им очень хотелось повесить трубку. Но в конце концов все обойдется, встанет на свои места. Сделав движение повесить трубку, он понял, что опоздал. В трубке раздался мелодичный женский голосок. «Алло?» «Звонок телефона отвлек меня от очень важного, на мой взгляд, дела. В это самое время я создавала шедевр из лоскутков. Изрядно потрудившись над созданием озера из моего голубого костюма, царство ему небесное, я в данный момент пыхтела, вырезая из куска белого шелка восхитительного лебедя, которого по инструкции журнала «Бурда» требовалось присобачить, то есть прилебедить, прямо на это небесно-голубое озеро. Делом этим я была увлечена и подняла трубку с недовольством, естественным для человека, занятого скромным, но полезным трудом. «Алло», — сказала я, продолжая кромсать белый шелк с нетрезвым упорством, от всей души желая, чтобы столь не кстати обеспокоивший меня ошибся номером. «Извините», — сказал приятный мужской баритон, — «наверное, я ошибся. Впрочем, может быть, мне нужен ваш муж?» От предположения, что у меня где-то может находиться некий неведомый муж, рука моя дрогнула, и шея лебедя приняла немного кривое очертание. «Какой муж?» — искренне удивилась я. «Вы кого ищете?» «Простите», — устало молвил он, — «наверное, я ошибся. Мне сказали, что по этому номеру я могу найти частного детектива». «Ага», — сказала я, — «а имя поведать вам забыли?» «Бывает».